поддержку справедливой позиции Корейской Народно-Демократической Республики, которая всемирно умножает самозащитную оборонную промышленность. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гору Пекту 2017 года, Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучи опубликовали 5 июня совместное заявление. В заявлении говорится, Совет Безопасности ООН очередной раз состряпал резолюцию о применении санкций, которая придирается к опытному запуску баллистической ракеты в Корейской Народно-Демократической Республике для умножения ядерных сил. Корейская Народно-Демократическая Республика продолжит запускать чучейские ракеты до тех пор, пока США и их сателлиты не поймут причину ядерной проблемы на Корейском полуострове и пути к ее решению, пока не сделают правильный выбор.